сын Деспины. Деспине не исполнилось и 30 лет, когда она потеряла мужа Саву и осталась вдовой с 3-летним сыном Никосом на руках. Почивший был добрым человеком и золотым хозяином. На 2 лиры, 216 грошей, жалование, которое он получал, ему удавалось ни в чем не отказывать ни жене, ни ребенку. Рачительный хозяин сам, домовитая жена. Они жили так хорошо, что соседи считали их богатыми. Они были женаты 6 лет, и в тот вечер, когда они собирались отпраздновать годовщину свадьбы, Савву принесли домой мертвого. Он рассчитывался с зеленщиком за купленные овощи и фрукты. Неожиданно присел и испустил дух прямо перед торговцем. Добрые люди привели врача, но поздно, не выдержало сердце. На другой день Савву похоронили в Елеусе. На 216 грошей, которые получал ежемесячно Савва, невозможно было составить каких-либо накоплений. Да и был он так молод и силен, что не думал о смерти. И вот, когда закончились печальные формальности погребения, Деспина, оставшись одна возле ребеночка, уснула, прежде чем успела обдумать весь ужас случившегося. Положение бедняжки впрямь было незавидным. Родных в Трапезунде, где они жили, ни у нее, ни у него почившего супруга не было. Оба они сироты, ушли из своих сел в провинции Аргируполя еще детьми. Судьба свела Деспину и Савву в этом большом городе. Они полюбили друг друга и стали мужем и женой. Хозяин почившего из щедрости взял на себя все расходы этого скромного погребения, а его жена, как только они вернулись с кладбища, отвела Деспину в сторону и протянула ей 30 грошей. «Это, — сказала она ей, — жалование Саввы. Мой муж передал тебе. На самом деле то было не жалование, а милость. Деньги за этот месяц Савве уже выплатили». Вдова не выходила из дома, согласно местным обычаям, 40 дней, до дня поминовения мужа. После она могла бы наняться на работу, но как оставишь малыша? К счастью, она умела вышивать, вязать и шить, имела швейную машинку. Она решила трудиться дома. Так, работая по 15-20 часов, днем и ночью вдова Деспина растила своего Никоса, свою радость, гордость и утешение. Первое время за миловидную и работящую Деспину сватались многие. Особенно настойчиво добивался ее руки один богатый вдовец, вернувшийся из России, но Деспина не хотела, чтобы у мальчика появился отчим, и не могла отдать даже малейшей частицы своего сердца и своей души кому-то, кроме сына. Прошло 10 лет. Напряженная многочасовая работа, даже и в ночное время, преждевременно состарили Деспину. Часто игла выскальзывала из пальцев, а швейная машинка останавливалась. Рукам не доставало силы, чтобы вертеть маленькое колесо. Никос, конечно, помогал ей, когда был рядом. Бедняжку Деспину терзали волнения. Она видела, что работа уже не спорилась так ловко, как прежде. В придачу ко всему слабло зрение. С каждым месяцем она становилась все хуже и хуже. Деспина надела очки, но и они не помогали. Когда Никосу исполнилось 16, и он ходил в предпоследний класс гимназии, Деспина уже не могла вдеть нитку в иголку даже в очках. Она хотела наняться кому-нибудь на подённую работу, уборщицей, прачкой. Но ноги не слушались. Ее мучил ревматизм. Она состарилась. Диспина начала распродавать те немногие украшения, которые у нее были. Кольца, браслеты, потом два ковра. Последней ушла швейная машинка. Она стала для нее бесполезной. Но все же трудно было расстаться с другом, который верно служил тебе 20 лет. Когда деньги, вырученные за швейную машинку, закончились, Диспина продала самовар, чтобы купить ткань на костюм Никасу. Приближалось Рождество, а у ее сына не было такого элегантного костюма, как и купили родители одноклассникам Никаса. Наконец ткань приобретена, оставалось только сшить костюм. А значит, снова нужны деньги? Что-то нужно продать, но что? В доме уже почти ничего не осталось. Ничего? Часы. Нет, она не продала бы их ни за что на свете. Ведь, покупая их, Сава сказал: «Я подарю их сыну на свадьбу». До Рождества оставалось несколько дней, и дело не терпело отсрочки. Диспина пошла к портному. Мастер попросил 80 грошей за шитье, и она обещала заплатить ему при получении костюма. Через 3 дня Никас вернулся домой радостный. Он прибежал и обнял Диспину. «Мамочка, я примерил костюм. Сидит великолепно!» В канун Рождества Христова весь Трапезунд замело снегом. Снег не переставал падать густой пеленой. Никас еще спал, отсыпался в каникулы, а Диспина, укутавшись в шаль, вышла из дома и узким переулочком Аи Василиса направилась к базару. Она застала Мулу Мустафу, часовщика, в его мастерской, приютившейся у стены мечети на краю базара. У самого входа находилось окошко. Тут и стоял рабочий стол Мустафы. Жестяной нагреватель еле-еле обогревал мастерскую. «Добро пожаловать, госпожа Диспина. Как твой мальчик?» Диспина, растирая замерзшие руки, сказала турку: «Мула Мустафа, мой преснопамятный муж говорил мне, что любил тебя как отца, и ты любил его как сына. Так и я, вдова и сирота, пришла к тебе за милостью, о которой не могу просить никого из христиан, потому что не хочу, чтобы они узнали мою тайну». «Слушаю тебя, госпожа Диспина, как слушал бы свою дочь». Диспина вынула из складок пояса часы с золотой цепочкой и протянула их старику. «Это часы Савы. Я не хочу их продавать, но сейчас мне нужны деньги. Я хочу оставить их тебе в залог за 1 лиру». И она рассказала историю с костюмом Никаса, добавив, что готова вернуть проценты, когда сын подрастет. Мула Мустафа слушал ее, перебирая свои большие четки. Затем встал, пошарил в ящике стола, достал 2 лиры и протянул Диспине. «Твои часы стоят дороже. Возьми 2 лиры, потому что тебе понадобится заплатить не только за пошив. О процентах не может быть и речи. Ты же сама сказала, что сирота и вдова, а Саву я любил как сына». Он взял часы с цепочкой, запер их в тот же ящик, из которого извлек 2 лиры. Диспина поблагодарила его и собралась уходить. «Погоди», — остановила ее Мула, — «я тоже попрошу тебя об одолжении. Слушаю тебя, Мула Мустафа». Турок встал, распрямился и прислонился к двери, чтобы никто не мог открыть снаружи. Послушай, дочка, прежде всего я хочу, чтобы ты обещала сохранить в тайне мои слова. Можешь? Обещаю, решительно произнесла Деспина. Спасибо, деточка. Теперь слушай. Сегодня вечером, может быть, в полночь, я пришлю в твой дом женщину с девчушкой. Нужно, чтобы они пошли с тобой и Никасом вместе в церковь. Ведь Рождество, и они должны причаститься. Они не здешние? Не спрашивай меня. Дай закончить. После причастия вы возьмете их к себе домой. Если тебя спросят, кто они, скажешь, что это твои знакомые из села или из другого города. Но раз я обещала, почему ты мне не скажешь, кто они? Мулла Мустафа ответил не сразу. Он приоткрыл дверь, окинул взглядом дорогу, снова запер дверь и облокотился на нее, прикрыв своей спиной, и проговорил. Госпожа Деспина, женщина, которая придет к тебе, моя дочь, а девочка — моя внучка. Теперь ты понимаешь, насколько опасны их намерения. Знай также, что ее муж — мой зять, Юспаша Селим, турок, мусульманин. Я привез их сюда на неделю, к себе домой, на Рождество. Боже мой, вырвалось у Деспины. Если ты боишься, они не придут, тихо проговорил мулла Мустафа. Нет, нет, пускай приходят, воскликнула Деспина. Ее глаза наполнились слезами. Плакал и мулла. Он отошел от двери, сел к печурке и уже больше ничего не говорил. Деспина встала. Перед тем, как открыть дверь, она тихо спросила, как ее имя? Моя дочка — Мария, ее дочка — Анна. Они будут причащаться. Я отпраздную Рождество с антидором, который они принесут для меня. За 2 часа до рассвета отправились в церковь Деспина с Марией и 8-летней Анной. Никас в новом костюме их сопровождал. Они пришли в церковь первыми. Женщины встали на женской половине в отдаленном темном уголке. В конце литургии они причастились и вернулись домой, пряча свои лица под шалью, как делал весь народ в это промозглое утро. Прошло 10 лет после того Рождества. За это время скончался мулла Мустафа, не стало и Селима, его зятя. 23 года спустя после смерти Савы Деспина отдала золотые часы с цепочкой своему сыну Никасу в день его венчания с Анной, внучкой муллы Мустафы.